Сомс дождался подходящего момента, когда Ирен передавала архитектору первую чашку чая. Солнечный луч, пробравшись сквозь кружево занавесок, коснулся ее щек своим теплом, зажег золотистые волосы и мягкие глаза. Быть может, тот же луч зарумянил лицо Боссини, зажег и его глаза тревогой. Сомс, не переносивший солнца, встал и задернул занавески. Затем взял чашку из рук жены и сказал более холодно, чем намеревался. «Может быть, вы все-таки устроите так, чтобы смета не превышала 8000? Ведь можно сократить за счет всяких мелочей». Боссини одним глотком выпил чай, поставил чашку и ответил: «Нельзя». Сомс понял, что его слова задели архитектора за живое. «Хорошо», — сказал он с мрачной покорностью. «Придется предоставить вам свободу». Через несколько минут Боссини встал, и Сомс пошел проводить его. Архитектор был в состоянии ничем не объяснимого радостного волнения. Посмотрев вслед размашисто шагавшему Боссини, Сомс, насупившись, вернулся в гостиную, где Ирен убирала ноты с рояля, и, повинуясь непреодолимому чувству любопытства, спросил: «Ну, что ты думаешь об этом пирате?» Он смотрел себе под ноги, дожидаясь ответа, и ждать ему пришлось довольно долго. «Не знаю», — сказал он наконец Ирен. «По-твоему, он красивый?» Ирен улыбнулась. И в ее улыбке Сомс почувствовал насмешку. «Да», — ответила она, — «очень». Зима выдалась бесснежная. В делах особой спешки не было, и, поразмыслив, прежде чем прийти к окончательному решению, Сомс понял, что сейчас самое подходящее время для стройки. Таким образом, к концу апреля остов дома в Робинхилле был готов. Теперь, когда деньги его принимали видимую форму, Сомс ездил в Робинхилл 1, 2, а то и 3 раза в неделю и часами бродил по участку, стараясь не запачкаться, безмолвно проходил сквозь рамы будущих дверей, кружил на дворе у колонн. Возле колонн Сомс застаивался по нескольку минут, словно стараясь прощупать взглядом их добротность. Накануне ночью был дождь. Весенний дождь, и от земли шел сочный запах трав. Теплый мягкий ветер шевелил листья, и золотистый цвет на старом дубе, черные дрозды, пригретые солнцем, высвистывали сердце до дна. Был один из тех дней, когда весна вдруг вдохнет в человека смутное томление, сладкую тоску, негу, и он станет недвижно, смотрит на листья, цветы и протягивает руки навстречу, сам не зная чему. Земля дышала слабым теплом, украдкой пробивавшимся сквозь холодные покровы, в которые ее укутала зима. Своей долгой лаской земля манила людей лечь в ее объятия, приникнуть к ней всем телом, прижать губы к ее груди. В такой же день Сомс добился от Ирен слова, которого ему пришлось так долго ждать. Сидя на стволе упавшего дерева, он 20-й раз повторял ей, что если брак их окажется неудачным, она получит свободу, полную свободу. «Поклянитесь», — сказала тогда Ирен. Несколько дней назад она напомнила ему об этой клятве. Он ответил: «Глупости, я не мог обещать подобный вздор». И как нарочно сейчас Сомс вспомнил об этом. Чего только влюбленный не обещает женщине. Тогда он готов был поклясться в чем угодно, лишь бы завоевать ее. Он повторил бы свою клятву и сейчас, если бы этим можно было расшевелить Ирен. Но ее ничем не расшевелишь, у нее ледяная кровь. И вместе со сладкой свежестью весеннего ветра на Сомса нахлынули воспоминания. Воспоминания о его сватовстве. Весной 1881 года он гостил у своего школьного товарища и клиента Джорджа Ливерседжа. Миссис Ливерседж устроила в честь Сомса музыкальный вечер. Когда развлечение это, от которого Сомс, человек не музыкальный, ничего кроме скуки не испытывал, подходило к концу, взгляд его остановился на девушке в трауре, стоявшей поодаль от других гостей. Черное платье из легкой облегающей материи обрисовывало линии ее стройного, еще совсем худенького тела. Руки в черных перчатках были сложены, губы слегка улыбались, большие темные глаза блуждали с одного лица на другое. Ее волоса, собранные в узел низко на затылке, поблескивали над черным воротником, словно кольца отполированного металла. И пока Сомс глядел на нее, им незаметно овладело то чувство, которое рано или поздно настигает многих людей. Чувство какого-то странного удовлетворения, какой-то странной полноты. Словом, то, что романисты и пожилые дамы называют любовью с первого взгляда. Продолжая украдкой наблюдать за девушкой, Сомс подошел к хозяйке и, став рядом, стал упрямо ждать, когда кончится музыка. «Кто эта блондинка с темными глазами?» — спросил он. «А, это мисс Эрон. Ее отец, профессор Эрон, умер в этом году. Она живет в мачехе. Славная девушка, хорошенькая, но совсем без денег». «Представьте меня, пожалуйста», — сказал Сомс. Тем для беседы с ней у Сомса нашлось немного, да и это немного не помогло ей разговориться. Но Сомс уехал с твердым намерением снова повидать ее. Он достиг своей цели случайно, встретив Ирен как-то на набережной в обществе мачехи, которая обычно прогуливалась здесь между 12 и часом дня. Сомс не замедлил познакомиться с этой дамой и вскоре же распознал в ней ту союзницу, которая и была ему нужна. Безошибочное чутье к материальной подоплеке семейной жизни быстро помогло ему разобраться в том, что Ирен стоила мачехе гораздо больше тех 50 фунтов в год, которые оставил ей отец. Кроме того, он понял, что миссис Эрон, женщина в расцвете лет, мечтает о вторичном замужестве. Необычная расцветающая красота падчерицы мешала осуществлению этих мечтаний. И Сомс, вкрадчивый и упорный, как и всегда, составил себе план действий. Он уехал из Бормута, ничем не выдав своих чувств, но через месяц вернулся и на этот раз повел разговор не с самой девушкой, а с мачехой. Он пришел к окончательному решению. Он согласен ждать сколько угодно. И Сомсу пришлось ждать долго. А тем временем Ирен расцветала, мягчались линии ее девической фигуры, молодая кровь зажигала ее глаза, согревала теплом матовые щеки. И, встречаясь с Ирен, Сомс всякий раз делал ей предложение, и после каждой встречи с тяжестью на сердце, но по-прежнему настойчивый и безмолвный, как могила, уезжал обратно в Лондон, увозя с собой ее отказ. Он пытался уяснить себе тайные причины ее упорства. Но проблеск истины мелькнул перед ним только раз. Это было на одном из тех танцевальных вечеров, которые служат единственной отдушиной для темперамента курортной публики. Сомс сидел рядом с Ирен в нише окна, взволнованный вальсом, который только что протанцевал с ней. Она взглянула на него поверх медленно колыхавшегося веера, и Сомс потерял голову. Схватив ее руку, он прижался к ней губами повыше кисти. Иран содрогнулся. До сих пор он не может забыть ни той дрожи, ни того неудержимого отвращения, которое было в ее глазах. Спустя год она уступила. Что побудило ее к этому, Сомс так и не мог узнать. Он не добился объяснений и от миссис Эрон, женщины, не лишенной дипломатических талантов. Как-то раз, уже после свадьбы, он спросил Эрон: «Почему ты столько раз отказывала мне?» Она ответила молчанием. Загадка с первого же дня встречи, она осталась неразгаданной и до сих пор. Боссини стоял в дверях палатки. На его красивом, резко очерченном лице мелькало какое-то странное и тоскливое, и радостное выражение, словно он тоже ждал, что весеннее небо пошлет ему блаженство, и чуял близость счастья в весеннем воздухе. Сомс смотрел на архитектора. Почему у него такой счастливый вид? Что значит эти улыбающиеся глаза и губы? Чего он ждет? Сомс не понимал, чего может ждать Боссини, вдыхая всей грудью ветер, несущий запах цветов. И снова Сомс почувствовал неловкость в присутствии этого человека, которого привык презирать. Он быстро пошел к дому. Когда в тот же вечер Джун приехала к 7 часам на Монпелье-сквер, горничная Билсон сказала ей, что мистер Боссини в гостиной. Миссис Сомс одевается и сейчас сойдет. Она доложит ей, что мисс Джун приехала. Но Джун остановила ее. «Ничего, Билсон», — сказала она, — «я пройду в комнаты. Не торопите, миссис Сомс». Джун сняла пальто, а Билсон, даже не открыв перед ней дверь в гостиную, с понимающим видом убежала вниз в кухню. Джун задержалась на секунду перед небольшим старинным зеркалом в серебряной раме, висевшим над дубовым сундучком. Стройная горделивая фигурка, решительное личико, белое платье, вырезанное полумесяцем вокруг шеи, слишком тоненькой для такой копны золотисто-рыжих вьющихся волос. Она тихонько открыла дверь в гостиную. В комнате плавал сладкий, душный запах цветущих азалий. Джун глубоко вдохнула аромат и услышала его голос не в самой комнате, а где-то совсем близко. «Мне так хотелось поговорить с вами, а теперь уже нет времени». Голос Иран ответил: «А за обедом? Как можно говорить, когда...» Первой мыслью Джун было уйти, но вместо этого она прошла через всю комнату к стеклянной двери, выходившей во дворик. Запах азалий шел оттуда, и спиной к Джун, низко склонясь над золотисто-розовыми цветами, стояли ее жених и Ирен. Молча, но не чувствуя ни малейшего стыда, с пылающим лицом и горящими гневом глазами, девушка смотрела на них. «Приезжайте в воскресенье одна, я покажу вам дом». Джун видела, как Ирен взглянула на него поверх азалий. Это не был взгляд кокетки, нет. Джун уловила в нем нечто худшее для себя. Так могла смотреть только женщина, боявшаяся сказать своим взглядом слишком много. «Я обещала поехать кататься с дядей. С тем толстым? Пусть привезет вас в Робин-Хилл. Каких-нибудь 10 миль, и лошади его промнутся». «Бедный дядя Свизин.